Глава 6. Видео на экране пугает и завораживает. Там девушка в костюме Снегурки зажигательно танцует на столе. Точно, не я. Я так танцевать не умею. Мне вообще медведь все ноги отдавил. Я и на выпускном в школе гордо стояла в сторонке. Но не могу я так двигаться. Сексуально, горячо, страстно. Самой жарко становится. Отмираю и беру, наконец, телефон. Звоню Вике. Она поднимает не сразу. Наверное, отсыпается. Гуляла, поди, всю ночь. Не теряла времени на новогодних каникулах. Но гудки, наконец, прекращаются, и в трубке слышится заспанный голос Вики. «Привет, Лен. Тебе чего?» «Ничего», – шиплю в телефон. «А, ну тогда пока». «Она правда хочет отключиться?» «Сначала скинула мне это...» «Это... даже слов не могу подобрать. Безобразие, короче. А теперь хочет съехать?» «Стоять!» – ору в трубку так, что с той стороны что-то грохает. Слышится недовольный мужской голос. Похоже, Викуля наша не одна цепается. Нашла себе нового хахаля? Что странно, потому что она хоть и любящая потусить, и даже на столе потанцевать, а вот мужиков к себе домой не таскает. Удивительное сочетание целомудренности и вида прожженной стервы. «Лен, ты чё орёшь? Я чуть не оглохла». «А я чуть не ослепла. Что за, мать его, видео ты мне прислала?» «Весь переполох только из-за этого». Опять слышится мужской приглушенный голос, словно кто-то недовольно перешептывается. «Подожди, я перезвоню. Мне сейчас говорить неудобно». Жду минут 5, и девушка, наконец, перезванивает. Голос ее слегка напряженный. С любовником своим, что ли, поругалась. Из-за меня? Даже неудобно становится. «Вик, если я тебя отвлекла, прости». «Да, все норма. Не переживай. Оно того не стоит». «Точно не стоит?» Усмехаюсь. Хочу все в шутку перевести. Но Вика молчит. Как-то даже страшно становится. Вдруг сейчас разрыдается. А я плачущих женщин утешать не умею. Я и сама никогда не плачу. Да и Вика всегда такой сильной выглядела. Настоящая железная леди. Поэтому ее слезы станут для меня настоящим шоком. Я и так в шоке сейчас из-за этого видео. Кстати, о птичках. Вик, чего звоню-то? Ты мне видео прислала. «Видео? А, да, ты и про то, с корпоратива». «Угу. Оно у тебя откуда? Ты снимала». «Я совсем куку, что ли? Я так людей не подставляю. Не знаю, кто снимал. Мне девочки из аналитики переслали». «А кому еще они переслали?» Сглатываю. «Лен, ну ты же понимаешь, что такую сенсацию в мешке не утаишь. Расслабься. Качество уебищное. Тебя на нем все равно никто не узнает. И уж точно шантажировать им никто не сможет. И если бы меня каждым таким видео... Короче, все хорошо будет. Сохрани для семейного архива. Главное, мужу не показывай». «Почему?» – дурацкий вопрос задаю. «У меня и мужа-то нет». Но по интонации голоса Вики так тревожно становится. «А ты до конца не досмотрела еще, что ли?» «Не, на паузу поставила». «Досмотри обязательно». Она хохочет. Кажется, окончательно пришла в себя. Может, и не поссорилась с любовником? Или же он для нее ничего не значит? «Кстати, чего скрывала, что так хорошо танцуешь?» «Я и сама не знала», – ворчу. «Давай в следующий раз вместе. На следующем корпоративе дадим всем жару. Я тебе новый костюм найду. Никогда не думала, что косплей – это твое. Снегурочкой ты смотрелась просто бомбезно. Наверное, поэтому наш генеральный на тебя и клюнул». «Вик, ты это знаешь?» Стон вырывается. «А кто еще знает про генерального?» «Все, у кого есть глаза. Но не волнуйся. К счастью или нет, на тебя никто не подумает. Ты же мышь серая. Офисный планктон. А на корпоративе с генеральным зажигала шикарная Снегурка». «Ты же знаешь, что это была я». «Я никому не скажу», — обещает. «Не волнуйся. Даю тебе слово». «Спасибо, Вик. Ты меня очень выручишь». На пару секунд повисает пауза, после которой девушка спрашивает. «Лен, а ты точно не хочешь сказать генеральному? Вдруг у вас что-то бы вышло?» «Нет, совершенно точно. Трясу головой». «Ну и правильно. Неожиданно тоже соглашается она. От таких мужчин лучше держаться подальше. Ничего хорошего это не принесет. Я отключаюсь и возвращаюсь к видео. Включаю ускоренную перемотку и замедляю, когда меня, вернее ту развратную снегурку, резко стаскивают со стола. Несмотря на ужасное качество, фигуру мужчины узнаю сразу. Наш генеральный. Один из братьев Морозовых, видимо, пришел на помощь и решил прекратить сей порно-танец. Я ему даже была бы благодарна, если бы не проснулась утром в его постели. Я брыкаюсь в его руках, но он, большой и сильный, как скала, быстро берет меня в оборот. И нет бы мне успокоиться, ведь даже в таком состоянии я, похоже, понимаю, что с мужиком не справлюсь. Но мой пьяный мозг выдает нечто. Не знаю, с каких глубин он достает эту идею, из каких просмотренных ВК-клипов или мемов, но я отчетливо вижу на экране, как сама тянусь и целую генерального. Прямо в губы. Мамочки! Едва удерживаюсь, чтобы снова нажать на паузу. Надо досмотреть. Надо знать, что случилось. Информация — это оружие. Мужчина сначала словно замирает. Похоже, даже он не ожидал такой подставы. Похоже, пьяные девицы не часто лезут к нему целоваться. Я же, вернее, не я вовсе, Снегурка, та развратная, пользуется замешкой генерального и берет его в оборот. Мои руки обвивают широкую мужскую шею, зарываются в густые жесткие волосы, а губы продолжают нагло и уверенно атаковать его рот. Я тоже замираю за просмотром. Кажется, генеральный вот-вот оттолкнет наглую разбушевавшуюся Снегурку. Но вместо этого в один миг меняется все. Поза Морозова, его сильная, тяжелая хватка на моем теле и его губы, начинающие отвечать моим. Мы целуемся жарко и страстно, как давние любовники, как изголодавшиеся возлюбленные, давно не видевшие друг друга. Очень развратно. На глазах у всего коллектива. Радует лишь одно, вернее, два. Пьяна была не только я, так что вряд ли кто что вспомнит. И качество видео, правда, отвратное. Так что никто точно не узнает. Не узнает, что именно я была той развратной снегуркой, совратившей генерального.